19 июля, пятница. Просматриваю переданную мне копию записи беседы со Сталиным. Смотрю два фильма. «Пеппо» — кавказский фильм с прекрасными пейзажами и живописными сценами. «Тифлис» — около 1870 года. И документальный фильм «От Москвы до Каракумов. Путешествие по пустыне, более обширное, чем Сахара». «Пеппо» — 1935, первый звуковой фильм армянского кино, режиссер Бекназаров. Беседа с Крючковым на тему о жилье моего пасынка и его жены. Жилищная проблема все еще мучительно сложна в Москве. В общем, жизнь в Москве для студентов, преподавателей и мелких служащих еще очень трудная. Лидия Павловна призналась Маше, что незатейливый холодный завтрак, которым она недавно потчевала Машу и еще нескольких друзей, стоил ей 86 рублей. Плитка шоколада стоит от 25 до 30 рублей. И когда видишь расточительство у Горького или на приеме в Воксе, чувствуешь некоторую неловкость. Невольно накапливается досада. Прошел слух, что Шостакович отказался приехать ко мне, потому что я коммунист. Это, возможно, ложь. Но я не сомневаюсь, что большая часть интеллигенции художников со многим не согласна, не говоря уж об обычных в писательской среде интригах и зависти. 20 июля, суббота. Посылаю прощальное письмо Сталину, которое привожу здесь. «Дорогой товарищ Сталин, накануне моего отъезда из Москвы я посылаю вам мой сердечнейший привет. Во время моего слишком короткого пребывания в СССР, ограниченного плохим состоянием моего здоровья, я соприкоснулся с могучим народом, который, проводя непрестанную борьбу против тысячи препятствий, создает под руководством Компартии в героическом и упорядоченном порыве новый мир. Я восхищался его здоровой мощью, его радостью жизни, его энтузиазмом, несмотря на лишения и трудности, мало-помалу преодолеваемые, которые еще более поднимают ценность его великих работ. Я уезжаю с подлинным убеждением в том, что я и предчувствовал, приезжая сюда, что единственно настоящий мировой прогресс неотделимо связан с судьбами СССР, что СССР является пламенным очагом пролетарского интернационала, которым должно стать и которым будет все человечество, что обязательным долгом во всех странах является защита его против всех врагов, угрожающих его подъему. От этого долга, вы это знаете, дорогой товарищ, я никогда не отступал, не отступлю никогда до тех пор, пока буду жить. Жму вам руку, и через вас я жму бесчисленные руки великого народа, к которому я чувствую себя братски привязанным. Ромен Ролан». Текст письма Ролана Сталину приводится по публикации в «Правде» от 21 июля 1935 года. В несколько ином переводе оно вошло в собрании сочинений Ролана в 14 томах, том 13, Москва, 1958 год, страница 392. Это письмо сразу же унес и передал Сталину в Кремль Крючков. Тот попросил у меня разрешения опубликовать его в газетах. Письмо горячо одобрено Горьким и Крючковым. Ягода тайно передал мне рукопись Виктора Сержа, ранее перехваченную Главлитом, литературной цензурой. Он просит меня вернуть ему ее перед отъездом. Полночи я читаю рукопись. Это история жизни западных анархистов где-то между 1909 и 1914 годами. В частности, он описывает дело Бонно. Бонно, 1876-1912, французский анархист, главарь банды, носивший его имя и прославившийся грабежами банков. После убийства Бонно его сообщники предстали перед судом. История довольно трагическая и далека от прославления анархизма. Впрочем, эти новые либертины яростно отрицают свое тождество с анархистами. В конце делается вывод о том, что смертельной ошибкой были неспособность увидеть приближение революции и нежелание пожертвовать собой ради нее. Нет никаких причин изымать эту рукопись, и я скажу об этом Ягоде. Утром два фильма. «Юность Максима», прекрасный рассказ о формировании революционера в 900-е годы, и другой — о живом боге Агахане в Таджикистане. «Юность Максима», 1935-й, фильм режиссеров Козинцева и Трауберга. «Живой бог», 1935-й, фильм режиссера Васильева. Вечером снова Чапаев. Его ясный и выразительный по сравнению с другими фильмами язык произвел на меня большее впечатление, чем в первый раз. Пастернак, охваченный приступом острой неврастении, помешавший ему по пути в Берлин повидать своих родителей, с которыми он не виделся 12 лет, теперь заперся в своем подмосковном доме и не хочет или не может никого видеть. Он уверяет, что хотел бы повидаться со мной, но говорит, что если увидит меня, то сможет только плакать. Накануне нашего отъезда Горький грустен, предпринимает усилия, чтобы оставить нас в СССР. Он мечтает, что когда-нибудь я обоснуюсь здесь навсегда. 21 июля, воскресенье. День отъезда. Погода отличная, пора бы уже. Егода присылает мне букеты цветов. Мое прощальное письмо Сталину опубликовано в «Правде». Долгий разговор с Горьким в его рабочем кабинете. Он говорит о Толстом, говорит, что его влияние в России было не столь велико, как принято думать. Влияние это осуществлялось через толстовцев, не имевших почти никакой связи с его истинным учением, исказивших, если не отрекшихся, не предавших его полностью. Он вкратце рассказывает историю многих кружков, которые он знал. Их вдохновители, в конце концов, приходили к тому, что грубо поносили Толстого после того, как он им был уже не нужен. Религиозная мысль Толстого, в сущности, не является его достоянием. Он воспринял ее от крестьянской религиозности, которую Горький хочет описать. Как писатель, Толстой часто тяжеловесен, пользуется вульгарными оборотами и выражениями, иногда шокирующими. Когда ему указывали на это, он из упрямства или, чтобы показать свое гордое презрение к форме, все-таки сохранял их. Но он несравненен и уникален, как гений пластического изображения, позволяющий увидеть и осязать предметы и людей. Горький восхищается им больше, чем всеми другими, им и Пушкиным, сурово критикуя философию и даже слабость отдельных героев Толстого в тех случаях, когда философия начинает преобладать над видением. С глубоким восхищением, свойственным настоящему художнику, он воспринимает описание пейзажа ущелья в Хаджи-Мурате. Горький ненавидит, презирает лицемерие Достоевского, по-новому представшего совсем недавно в результате открытия его переписки с Победоносцевым. Письма Победоносцева Достоевскому были впервые опубликованы в книге «Литературное наследство», 1934 год, том 15. Но это не мешает Горькому признавать его великим писателем. Среди ныне здравствующих Горький особенно восхищается, кажется, природным гением Алексея Толстого, который, однако, свой гений чересчур эксплуатирует. Кажется, у Горького никогда не было близкого контакта со своими читателями. Несомненно, сейчас он отдален от них заградительными барьерами, воздвигнутыми между ними читателями, рвением его секретаря Крючкова и своим слишком официальным положением. Я спрашиваю у него, интересуются ли советские политические деятели литературой. Он отвечает «да». Опасность состоит в том, что слишком многие писатели цепляются за них, используют их самым отвратительным образом. Среди многих читающих руководителей он называет в частности Рыкова и Сталина. Но последний, читая книгу, обычно ищет в ней спорную тему. И потом говорит об этом в течение многих часов. У него поразительная память. Прочитав страницу, он повторяет ее наизусть почти без ошибок. Иногда он заранее предупреждает Горького о своем визите и спрашивает у него, можно пригласить такого-то и такого-то. Между поколениями писателей быстро растет разрыв. Поколение Гладкова осталось далеко позади. Тоже скоро случится с поколением Панферова. Здесь не то, что на Западе, где художник идет всегда впереди публики. Здесь все наоборот. Публика обгоняет художника и понукает его. Мы покидаем дом Горького около 4 часов пополудни. Горький взволнованно заявляет, что приедет в Москву позднее, чтобы проводить нас на вокзал. Мы все делаем для того, чтобы помешать ему в осуществлении его намерения. Это может быть опасно для его здоровья. Но он категоричен. Объятия, когда Горький уходит, Егода передает еще целые охапки цветов, но не рукопись Виктора Сержа, которую я просил. В машине мы вдвоем с госпожой Пешковой. Она с горечью говорит о неприязненном отношении Горького к ее работе в политическом Красном Кресте. Он считает, что нельзя вмешиваться в государственные дела. Действительно, у госпожи Пешковой связаны руки, она почти ничего не может больше сделать. В отличие от нее, Егода, по просьбе госпожи Пешковой или моей, мог бы добиться смягчения наказаний. Но госпожа Пешкова не хочет примириться с тем, что эти исключения – делаются из одолжения, в то время как этого требует общечеловеческий долг. Егода, как и Горький, из Нижнего Новгорода. Они познакомились, когда Егоде было 14 лет. В Вполне естественно, что они подружились. Ягода, говорит она, кроток с виду, но он не допускает мысли о том, что может ошибаться, и от него ровным счетом ничего невозможно добиться, если спорить с ним. Госпожа Пешкова проводит четкое различие между тем, что делается в отношении уголовных преступников, которых перевоспитывают, и судьбой политических заключенных, для которых не делается ничего. Ближайшей помощницей госпожи Пешковой по работе в Красном Кресте является старая революционерка Вера Фигнер. В доме Горького в Москве, куда мы приезжаем около 5 часов, наш отъезд около 10 вечера, нас посещает Халатов, нынешний председатель комиссии по научным открытиям. Халатов, 1894-1938, советский государственный партийный деятель, в 1927-32 годах председатель правления госэздата. Он рассказывает об охватившей всех и даже простых рабочих лихорадке изобретений. Новое сенсационное открытие, находящееся в стадии эксперимента, связано с восстановлением циркуляции крови в венах умершего человека. До этих своих обязанностей Халатов входил в руководство транспортом и еще раньше в правление ВОКСа. Именно там я с ним и познакомился. Так готовят руководителей для управления всеми системами винтиков государства. Визит нового заведующего секции романских народов ВОКСа. В личной беседе с пасынком Сергеем узнаю о страдании и возмущении среди студентов, части студенчества. По его словам, нелепость занятий по социальным дисциплинам, отнимающей много часов в неделю в и так очень перегруженном расписании, состоит в том, что ведут их посредственные люди и ответы даются под диктовку. Никаких обсуждений не допускается. Эти недалекие люди, ни о чем не подозревая, воспитывают поколение оппозиционеров, впрочем, не осмеливающихся пока еще говорить об этом между собой. Факт не нов. Дело не в коммунизме. Все режимы допускают одну и ту же ошибку и толкают университетскую молодежь к бунту против тирании догматиков высокой науки. Ведь и я из отвращения к официальному мудрствованию, навязываемому на экзаменах, отказался от посещения философской секции в Эколь Нормаль. Колесо фортуны повернулось, но это то же самое колесо. Сергей объясняет мне, почему он отказался, когда мы ему это предлагали, стать посредником между французскими и советскими студентами. Он не был бы свободен в своих выступлениях. Он также возмущается плохой организацией общественной работы. Слишком много времени тратится понапрасну. Даже в науке нельзя быть свободным из-за философских выводов, которые могут извлечь из наблюдений. Во время нашего разговора в комнату без всякого предлога входит управляющий домом. Он открывает закрытые мною двери. Я их закрываю опять. Смотри сцену в саду Горького около леса. Я записываю все, что он говорит. Жалобы его серьезны, но необходимо учитывать состояние духа этого мальчика, с самого детства, воспитывавшегося в доме бабушки-княгини, с широкими взглядами, но все-таки настроенный контрреволюционно, кругу родственников, принадлежавших к аристократическому классу, хотя и неимущему. Несмотря на то, что умом, хотя и с сожалением следуя истине, он должен признать справедливость и разумность общей линии коммунизма, его природе свойственны определенные инстинкты и предрассудки, отделяющие его от коммунистической молодежи. Его не воодушевляет ее порыв веселой веры и надежды. В какой-то степени ему уготована неблагодарная роль человека, выпавшего из общего потока, и, с сожалением, переходящим в недовольство, наблюдающего за тем, как он течет мимо, или ропчущего, но увлекаемого этим потоком. Мне его жаль, его роль могла бы быть более привлекательной и счастливой. Если бы я видел его чаще, я попытался бы вселить в него надежду, потому что я люблю этого мальчика и знаю, что он тоже меня любит. После ужина приезжает Горький, очень ласков с нами. Он хочет подарить мне жемчужину своей коллекции китайских статуэток из слоновой кости, трость с резным набалдашником, но я отказываюсь от нее. И, как всегда, в последние минуты, когда все взволнованы, мы говорим о незначительных и неинтересных вещах. До сих пор у меня перед глазами стоит лицо Горького, подошедшего с нами к автомобилю. Как он бледен, какие грустные, ласковые у него глаза. Конечно, он очень добрый и слабый человек. Он идет против своей природы, совершает большое усилие, чтобы не осуждать ошибки своих могущественных политических друзей. В его душе происходит жестокая борьба, о которой никто ничего не знает. Все домочадцы вышли проводить нас. Олимпиада, Шура и другие. Шура, очевидно, домашняя работница в доме Горького. На вокзале в два ряда выстроились солдаты почетного караула. По привычке я спросил себя поначалу, кого они ждут. Мне понадобилось некоторое время, чтобы решиться пройти перед строем. За шеренгой солдат толпа народа с цветами, приветственные возгласы, ослепительные вспышки магния. Нас провожают в салон-вагон, заполненный знакомыми и незнакомыми людьми, принесшими нам подарки. Одним из последних посетителей был Бухарин, который приходил в дом к Горькому, а затем на вокзале пришел к нам в вагон. Через несколько дней он уезжает в Среднюю Азию. Отчаянный человек. Ему приписываются всяческие безумства. Рассказывает, он как-то пустил лошадь галопом по льду, а однажды поднялся по головокружительному крутому склону, чтобы сорвать редкое растение и тому подобное. Однако, говорят, ему знаком страх смерти. Мы сердечно прощаемся. Его беспокоит, что у меня горячая, как в лихорадке, рука, я же прошу, чтобы он берег себя. Цветы, икру. Пожилая работница текстильной фабрики дарит Маше образцы тканей, очень красивые. В окно вагона я кричу «До свидания!». 100 звонких голосов повторяют за мной это слово. Из толпы за мной следит глазами Горький. Ему помогают пройти через толпу. Он подходит к вагону, и я держу его руку в своей руке, когда поезд трогается. До советской границы нас сопровождают доктор Левин, один из руководителей ВОКСа Пахитонов и Крючков, который будет с нами до самого отъезда из Варшавы в Вену.